Когда я пришла на кухню, уже начинало темнеть. Дейзи готовила ужин. Ей наконец-то удалось найти работу в секонд-хенде, и теперь она не часто появлялась дома, потому что продолжала работать в ночную смену в Волмарте. Когда наши глаза встретились, мне показалось, что мы не виделись уже много лет. На плите варились макароны. Дейзи готовила. Доктор, она готовила. И радио было включено, и вода из крана лилась в раковину, а мы просто стояли, глядя друг на друга, словно два зверя, которые впервые столкнулись лицом к лицу. «Сегодня опять из школы звонили», — сказала Дейзи, сняв макароны с плиты и сливая воду. Через несколько мгновений она повернулась и поставила на стол две тарелки и миску с тертым сыром. Мы сели, и я стала наматывать макароны на вилку. «Директор Фишер жаловалась, что ты к ней не зашла после уроков. Она была в ярости. И я тоже!» Я продолжала жевать. Набила полный рот макарон и подумала, как было бы забавно, если бы наши волосы были сделаны из них. Голос Дейзи я игнорировала. «Блю, если ты не начнешь учиться, я запру тебя в психушку, клянусь богом!» Молчание. Я продолжала жевать, отпила воды, вытерла губы. «Может, сходим куда-нибудь вместе или придумаем еще что-то?» «Может быть?» «То есть он сомневается? Или ему просто жаль меня? Или он хочет куда-то пойти так сильно, что добавил «может быть», чтобы это скрыть? И что он имел в виду под «еще что-то»? Чем еще мы могли заняться, кроме как куда-то пойти? Отправиться в путешествие?» О, как же я хотела путешествовать по миру с Чарли. Я была абсолютно уверена, что о великих странах, больших городах и океанах он знает абсолютно все. Взгляд его теплых карих глаз был таким надежным, а его спутанные темные волосы и красивый подбородок, жилистые сильные руки, такие сильные, что они могли задушить моих демонов. А это непросто. Я на секунду подняла взгляд и увидела, что Дейзи сверлит меня глазами. Она что-то говорила? О чем-то сообщала? Неужели очередное нравоучение, до которого мне не было совершенно никакого дела? Я закрыла глаза и помассировала их пальцами. Нужно было сосредоточиться. Мне предстояла сложная миссия, я планировала убийство. Не могла же я позволить встать у себя на пути какому-то там парню, даже такому красивому, как Чарли. Или могла? Нет, тогда бы я себе не простила. Что же я, девочка, получается? Дейзи отложила вилку. Ну, точно. Она сказала что-то и ждала моей реакции. «Кем ты себя возомнила, что решила меня игнорировать?» — процедила она. Я осторожно положила вилку. Попыталась все вспомнить, но ее слова напрочь вылетели из моей головы. Дейзи схватила мою тарелку и швырнула в раковину, а я вообще-то не ела целый день. «Если ты не возьмешься за ум, я сожгу твою проклятую книгу, оболью бензином и подожгу, и ты знаешь, что я не шучу», — медленно произнесла Дейзи. Я знала, что она ждет от меня хоть какого-нибудь подтверждения, всхлипа или стона, но я молчала. У меня не было никакого желания делать ей одолжение. От одной мысли об этом я передернулась. И Дейзи это увидела. «Знаешь что?» «Пошла вон из моего дома, сейчас же», — тихо сказала она. Несколько секунд я переваривала эти слова. И вдруг меня одолело желание задушить Дейзи, схватить ее за волосы и вырвать их с корнем, сорвать скальп, раскроить череп, чтобы оттуда высыпался весь ее кокаин. Она обернулась, и наши глаза встретились. Меня переполняли грусть и усталость, хотелось просто лечь и уснуть. Я медленно поднялась с дивана и взяла куртку. Вышла, в последний раз глянула через плечо на Дейзи и закрыла за собой дверь. Выйдя на улицу, я тут же замерзла. Гулять в одиночестве по улицам ночью не так уж плохо, можно представлять себя единственным выжившим после конца света. Дома и магазины заброшены, город эвакуирован из какого-нибудь катаклизма, и я тут одна. В квартирах все осталось нетронутым. Еда до сих пор на столе, телевизор все еще включен, кроватки еще не остыли. Я могла бы брать в магазине, что хотела. Могла бы бесплатно смотреть фильмы в кинотеатре. И все-таки гулять ночью по такому району, где мы с Дейзи жили, идея не самая хорошая. Ночью тут разъезжали банды головорезов, пьяных, жестоких, сумасшедших. Да и потом в темноте все кажется страшнее. Сломанный светофор, мигающий в полумраке, кажется привидением. Заброшенные здания с заколоченными окнами становятся убежищем для преступников и воров. Грязные черные кошки, которые бродят по переулкам, кажутся прислужниками самого дьявола. При свете дня люди могут погладить кошку, но только не в ночное время. Хотя мне было наплевать. Я вошла в переулок в поисках места для ночлега. Большая картонная коробка за мусорным баком казалась удобной. Я забралась внутрь, свернулась калачиком и закрыла глаза. И вдруг в моей голове появился странный план. Влезть в чужой дом, назваться демоном и, пока все спят, съесть всю еду и украсть драгоценности. Но я так сильно устала, что отмела эту мысль и посмотрела на небо. Интересно, Чарли думал обо мне в тот момент? Доктор, скажите, пожалуйста, что думал. Может быть, я снилась ему во сне? Должна была сниться. Я была невидимкой? Просто молчаливым, монотонным, безжизненным существом, тащившимся каждый день в школу без какой-либо цели в жизни, каждый день проживающим этот бессмысленный цикл: есть, спать, читать, ходить в школу, читать, есть, спать. Может быть, я олицетворяла саму безысходность? Разве нет? Нет. Чарли думал обо мне. Я снилась ему во сне. Я не была невидимкой, во мне кипела жизнь. У меня был разум. Он думал обо мне. И Дейзи тоже. Они оба думали обо мне. Все они думали обо мне. Весь мир. Дороти, железный дровосек, Страшила, Лев, То-То, волшебник страны Оз, даже Олли. Они все. Я была просто девочкой, доктор. Не была просто кем-то, кого оставляют умирать на дороге. Я снова закрыла глаза и заворочилась. Обхватила себя руками, чтобы согреться, и думала о книге, чтобы побыстрее уснуть. И вскоре заснула тревожным сном. Я вернулась домой еще засветло, Дейзи не было.